Глава 5. По возвращению домой меня ждала очередная записка с категорическим приглашением по старому адресу. Степановна, еле-еле сдерживая праведное негодование, была до такой степени возмущена, что даже не прокомментировала своей манере, а только зло зыркнула и ушла к себе. Нет, надо-таки будет ей что-нибудь подарить, иначе будет ой. Так как чего-то подобного я в принципе и ожидал, то, велев призракам сидеть дома и не отсвечивать, двинулся по указанному адресу. Встречал меня, естественно, Фаулер. «Геннадий», — мрачно взглянул на меня, — «а ведь вы нам сказали неправду». «Почему?» — искренне удивился я. «Честно говоря, ожидал всего, и что меня будут хвалить, и что меня будут агитировать что-то делать или куда-то там вступать, или критиковать, но то, что на меня будет вот такой вот наезд, этого я не ожидал никак. В чем же я вам солгал, товарищ Фаулер?» «Ну, вообще-то не совсем так сформулировал, но пусть, если вы так считаете», — криво ухмыльнулся Фаулер. «Так все же», — продолжил напирать я, — «такой вот беспардонный наезд мне не понравился. Вы представились как медиум и не сказали нам, что владеете гипнозом». «Кто, я?» — указательно изумился я. «С чего это вы вдруг так решили?» «Шершеневич вас не заметил, и тем не менее сразу после нашего разговора вы проникли к нему в номер и порылись в саквояже. Из номера он выходил всего один раз, да и то все время стоял на пороге. И тем не менее бумаги в саквояже оказались сдвинуты, а некоторые перемешаны, словно их перебирали. А искомая квитанция оказалась сверху. Шершеневич клянется, что никого постороннего в номере он не видел». «Было дело», — не стал отнекиваться я. «Так в чем проблема?» «Проблема есть и немалая», — спокойно пояснил Фаулер. «Гипноз, конечно же, дело нужное. Да что говорить, даже необходимое. И нашему обществу гипнотисты тоже нужны. Но ведь мы вас рассматривали как оригинального медиума. Выходит, с духами вы разговаривать и не можете. Так получается, да?» «Почему вы так решили? Если я выполнил ваше задание таким вот образом, то почему вы делаете вывод, что я гипнотизер, а не медиум?» «Понимаете, для нас было важно, чтобы медиум с помощью духа мог посмотреть документ. А когда это делает человек, пусть и гипнотист, то на том же саквояже остаются следы. К примеру, отпечатки пальцев, понимаете?» «Понимаю», — кивнул я. «В таком случае подобные детали нужно оговаривать заранее. В задании, которое вы мне дали, условие о том, чтобы не оставлять отпечатков, не было». «То есть вы и сейчас утверждаете, что можете разговаривать с духами?» — прищурился Фаулер. «Могу», — пожал плечами я. «Я вас услышал, Геннадий», — медленно сказал Фаулер и как-то странно посмотрел на меня. «Жду вас сегодня в 10:30 вечера по адресу улица Пролетарская, 43Б. Первый этаж, квартира 2. Не опаздывайте». «У меня на сегодня другие планы», — покачал головой я. «Но вы должны быть там». «Я ничего вам не должен», — отмахнулся я от притязаний Фаулера. «Да, Енох оказался насчет них абсолютно прав. Мы с вами договаривались о том, что вы мне оказываете услугу. Взамен я оказываю услугу вам. Сегодня я вам услугу оказал, работу выполнил, но от вас еще ничего в ответ не было. И тут же вы мне выдвигаете какие-то условия и какие-то новые требования услуг. Нет, я так не согласен. Знаете, товарищ Фаулер, я предпочитаю взаимодействовать по принципу «вы нам, мы вам», и никак иначе». «Это была не услуга», — нахмурился Фаулер. «Моя речь ему явно не понравилась. Это было проверочное задание, как вы поняли». «В изначальных условиях этого озвучено не было», — спокойно парировал я, разводя руками. «Поэтому я буду воспринимать это как услугу, оказанную мной вашему обществу. Цифры из квитанции я вам сообщил?» «Сообщил». «Она совпадает?» «Совпадает. Все. Услугу я оказал и работу выполнил. Сейчас ваша очередь». «Но услуги же неравноценные», — возмутился Фаулер. «А это уж как вам угодно», — пожал плечами я. «Но я что-то сомневаюсь, что научить меня десятку иностранных слов сложнее, чем проникнуть незаметно в комнату в присутствии ее хозяина и добыть нужную информацию у него под носом. Более того, я и дальше продолжаю считать, что эти услуги неравноценны». «Профессор Маркони завтра вечером прибывает в город Н. Вы сможете с ним встретиться послезавтра», — недовольно процедил Фаулер. «Мой выпад ему явно не нравился». «Замечательно», — обрадовался я. «Но посетить собрание общества вам нужно сегодня», — молвил Фаулер. «Вам придется изменить свои планы». «Нет», — ответил я. «Конечно же, никаких планов у меня не было, но я не собирался позволять им сесть себе на голову. Нужно было сразу, еще до начала взаимодействия, обсудить все позиции по сотрудничеству. На берегу. Чтоб потом не было мучительно больно, как говорится. «Геннадий», резко успокоившись, проговорил Фаулер, «у нас конкретные сроки. Дело в том, что тот дух, который должен будет проверить, можете вы с ним общаться или нет, выходит на связь только в предпоследнюю пятницу каждого месяца. Ждать еще целый месяц мы не можем. Кроме того, вы в это время будете с агитбригадой в соседней губернии». «Так бы сразу и сказали», — решил не упираться я. Аргументы были вполне приемлемы, так что мне незачем было и раньше накалять ситуацию. «Хорошо, я приду», — Фаулер кивнул. «Только почему именно в пятницу?» — заинтересовался я. «Общество собирается дважды в месяц», — медленно проговорил Фаулер. «Сеансы проводят в первую среду месяца, день Рафаэля, и в последнюю пятницу месяца, день Анаэля. В среду для познания истины, но там собираются лишь высшие братья, те, кто прошли все ступени. А сегодня это для материализации». «Ага, понятно», — пробормотал я заинтригованно, хотя ничего понятного и не было. «Только есть еще одно условие», — опять сказал Фаулер. Мне это снова не понравилось, и, видимо, Фаулер понял это по моему лицу, так как быстро добавил: «Условие небольшое, и оно не потребует от вас каких-либо усилий. Понимаете, так надо. Дело в том, что на сеанс с собой нельзя брать ни крестик на шею, ни четок, никакой прочей религиозной атрибутики». «А, ну это еще терпимо», — подумал я, а вслух тупо брякнул. «Так вы сатанисты, что ли?» «Наши собрания не имеют ничего общего с любой субъективной оценкой высших сил», — уклончиво ответил Фаулер, и я опять вспомнил Еноха. «Кстати, о Енохе. После разговора с Фаулером я поспешил домой. Охота была поговорить с Одноглазым. Пообщаться после его возвращения нормально не получилось. Так, лишь перекинулись двумя словами. И тут как раз по дороге ехал грузовик из нашей трудовой школы. Знакомый водитель подкинул до города. А дома ждала записка. Но сейчас у меня до вечера было нормально времени, и я хотел получить ответы на некоторые вопросы. Главный вопрос был в том, где он был после уничтожения дощечки. Как он вернулся, когда я прочитал слова старой цыганки? И как он теперь будет без привязки? Это все следовало выяснить как можно скорее». Хмурая Степановна открыла дверь, и на мое вежливое приветствие лишь отчужденно махнула рукой. «Ну вот, сердится, значит, за постоянные гости и шум. Надо будет завтра точно ей какой-то подарочек прикупить». Но не успел я сделать и шагу, как она сказала: «Гена, ты тоже это слышишь?» «Что слышу?» — не понял я. «Ты вот ушел, а во флигеле какие-то звуки начались. Я уже и вокруг ходила, и внутрь к тебе заходила. Звуки слышатся, а откуда они идут, непонятно». «Я разберусь», — пообещал я, понимая, что кто-то сейчас получит большую взбучку. Уже у входа во флигель я услышал крики. Торопливо я практически вбежал к себе и замер от открывшейся мне картины. Енох и Филимон Поликарпович кружили по комнате, словно два горных орла, верещали друг на друга, что было мочи, и периодически швыряли друг другу сгустками зеленоватого света, словно пьяные джедаи. Можете себе представить картину? Заходите вы к себе в комнату, никого не трогаете, а там призрачный скелет швыряется какой-то хренью в одноглазое привидение. «Да ты совсем рехнулся, придурок!» – верещал Енох. «От придурка слышу! Глиста костлявая!» – не оставался в долгу Филимон Поликарпович. «На себя посмотри, циклоп одноглазый!» «Дистрофик!» «Полиферм!» «Кощей!» «Так, товарищи призраки!» – хлопнул я ладонью по столу. «Это что у вас здесь происходит?» «Не мешай, Генка!» – отмахнулся от меня Енох и налетел на одноглазого, изрыгая такую хулу, что даже портовые грузчики, услышав такое, покраснели бы, как пятиклассницы. «Дрищ!» — ответил ему Филимон Поликарпович, даже не удосужившись мне ответить. «Так, мне это уже не нравится. То, что парни решили разделить территорию, это понятно. Но то, что при этом на меня не обращают никакого внимания, это уже за гранью дозволенного. Надо срочно принимать меры, или влезут на голову оба». «Молчать!» — заорал я. «Оба!» Призраки ошарашенно уставились на меня. «Слушаем сюда!» Продолжал рычать я тоном прапорщика Петренко. «Отставить драку! Сцепились, как базарные бабы!» «Да этот циклоп первый!» Начал было Енох, но я перебил его, рявкнув: «Я кому сказал молчать?» «Ты, Гена, не понимаешь. Глиста это...» Влез Филимон Поликарпович, видимо, решив, что я принял его сторону, но я опять рыкнул. «Что-то непонятно? Так я объясню!» Енох что-то проворчал нечленораздельно и спустился с потолка вниз, глядя на меня с таким видом, словно делал великое одолжение. Одноглазый даже спускаться не стал. «Филимон Поликарпович!» — жестко сказал я. «А тебе что, особое приглашение нужно?» «Мне и отсюда слышно нормально!» — огрызнулся он. «А вот мне неудобно задирать на тебя голову!» — ответил я. «Впрочем, скажу так, я никого из вас подле себя не держу. Можете убираться, оба!» «Да ты что, Генка?» — замахал руками Енох. «Ты что такое говоришь? Ген, ты обиделся, что ли?» Перебил скелетона одноглазый, плавно спланировал на пол. «Меньше на этого придурка Кослявого обращай внимание!» «Кто придурок?» — заверещал Енох. «Так, я последний раз делаю замечание». Очень тихо сказал я и отошел к окну. «Есть такой прием в педагогике. Если школьники расшумелись, то нужно сначала рыкнуть, чтобы привлечь внимание, а потом резко перейти на очень-очень тихую речь. Тогда все станут прислушиваться, и в классе будет тишина. Ну а дальше уже идут другие методики». Я взглянул на взъерошенных призраков, воинственный пыл которых еще не прошел, но они не знали, что я справлялся даже с 7-м Г. Противная завучка, чтобы досадить мне, ставила мой урок химии сразу после физкультуры. А в 7-м Г у нас учились только второгодники и хулиганы. И можете себе представить, какие они приходили после физкультуры ко мне? Но я их дрессировал не раз. А тут всего-то 2 каких-то ископаемых призрака. «Так вот, ребята», — тихо сказал я и внимательно посмотрел на них по очереди, «то, что вы сейчас устроили, мне сильно не нравится. А еще не нравится ваше отношение ко мне. Так оно не будет. Игнорировать меня не надо. Это мое жилье. И я не позволю кому бы то ни было творить здесь беспредел». «Я извиняюсь, а что такое беспредел?» — спросил Енох. Филимон Поликарпович обидно заржал, явно подначивая Еноха. Тот замерцал и пошел зелеными пятнами от злости. «А это то, что вы сейчас здесь устроили», — пояснил я и жестко добавил. «Так что принимайте решение прямо сейчас. Если вы со мной, значит, играем по моим правилам. Если не нравится что-то, адью. Призраков вокруг много. Замену вам я быстро найду». «Да ты что, Генка?» — заискрился нежно-зеленым Филимон Поликарпович. «Это мы так шутили. Правда же, Енох?» Енох немного помолчал, потом с важным видом кивнул, демонстративно не глядя на Одноглазого. «Мы больше не будем», — добавил скелетон. «Я во всяком случае. Тем более с тобой с самого начала. Мы многое уже прошли, Генка. Не то, что некоторые самозванцы». «Самозванцы, да?» Тут же вскипел Одноглазый. «А я, между прочим, Генке жизнь спас, ценой своей, пока некоторые непонятно где прохлаждались». «Прохлаждались?» — заверещал Енох, и ссора пошла по второму кругу. «Так», — сказал я, доставая листочек цыганки и помахал им в воздухе. «Если прочитать эти слова 2 раза, душа останется в этом мире. А вот мне интересно, а что, если эти слова прочитать в обратном порядке? Душа развернется и уйдет с этого мира? Решайте, на ком поэкспериментируем в первую очередь». Оба призрака испуганно застыли. «Ты сейчас шутишь», — обличительно уставил костяшку пальца на меня Енох. «Проверим?» — мило улыбнулся я, и в комнате повисло молчание. «Нет, не надо», — торопливо сказал Одноглазый. «Мы больше не будем, да, Енох?» «Вы мне это 2 минуты назад обещали». «Не знаю, кто там что обещал», — скептически взглянул одним глазом Филимон Поликарпович на Еноха. «Но лично я дам клятву, которую нарушать нельзя. Так что сколько этот дистрофик не будет меня провоцировать, я буду молчать». Енох возмущенно заискрился и замерцал, но деваться ему было некуда. «Хорошо», — койно ответил я. «Давай клятву и оставайся. А ты, Енох, прощай». «Как прощай? Почему это сразу Енох прощай?» — возмутился скелетон. «Ну ты же не даешь клятву», — пожал плечами я. «Я не успел просто, не успел». В общем, в результате переговоров я взял с призраков клятву полного подчинения, и хрупкий мир воцарился в моем флигельке, хоть и чувствую, что ненадолго. «Так, есть еще 2 моментов, которые нужно обсудить, если все успокоились», — сказал я. «Первое. Называть тебя Филимоном Поликарповичем слишком длинно и неудобно». «Согласен», — слишком уж торопливо сказал Одноглазый. «А что, если я буду называть тебя Филей?» — предложил сокращенный вариант имени я. «А других имен нету?» — жалобно скривился тот. «А как тебя называли в жизни?» «Филимоша, Моня. Засмеялся я. «Отлично, буду называть тебя Моня. Ты согласен?» «Ладно, называй», вздохнул Одноглазый. «Вот и отлично», усмехнулся я и сообщил. «Второе. Во время моего отсутствия во флигеле должна быть тишина. Хозяйку вон напугали. Нехорошо». «Будет. Не вопрос», заверили меня призраки. «Замечательно», кивнул я и подытожил. «Если с этими вопросами разобрались, тогда сообщаю вам следующее. Сегодня в 10:30 вечера меня ждут в обществе». «Зачем?» – взвился Енох. «Мы ведь уже выполнили то задание». «Что за задание? Что за общество?» – жадно замерцал от любопытства Моня. «Генка, я же говорил тебе!» – завелся Енох, игнорируя вопросы Одноглазого. «У них какой-то дух приходит только в последнюю пятницу месяца», – сказал я. «Они хотят меня проверить». «Так ведь проверяли уже», – возмутился Енох. «Ох, Генка, говорил я тебе, что с этим обществом не все так хорошо будет». «Да что за общество такое?» Уже в который раз задал вопрос Моня. Мы с Енохом переглянулись и вздохнули. Вечером, в нужное время, я прибыл по адресу улица Пролетарская, 43Б, первый этаж, квартира 2. Меня впустили внутрь. В большой комнате собралось человек 15, в основном все мужчины. Среди них были и две женщины. Явно молодящаяся дама в темном глухом платье и уже знакомая мне Юлия Павловна. Последняя была в скромной закрытой блузке и длинной черной юбке в пол. На мою улыбку она строго поджала губы и отвернулась. Ну ничего, дай только время. В этот раз обстановка отличалась. Был стол, как и в прошлый раз, были стулья. Но на столе вместо странных приборов не было ничего. Во всяком случае, поначалу так мне показалось. Присмотревшись, я увидел, что на столе начертана вроде как пентаграмма. Я примерно такое в каком-то голливудском фильме видел в моей прошлой жизни. Мы все сели вокруг стола и принялись молча сидеть. Мне быстро надоело. Сперва я рассматривал сидящих людей, но потом стало совсем скучно. От горящих свечей было жарко, меня потянуло в сон. Внезапно женщина что-то нараспев забормотала. «Медиум?» «Ну ладно, сижу, смотрю дальше». Через минуту к ее бормотанию присоединился сидящий рядом со мной мужчина. Сколько я ни прислушивался, разобрать, что они там лопочут, не смог. Прошла еще примерно минута, и к ним присоединился еще один. Нужно ли говорить, что по прошествии какого-то времени бормотали все? Точнее, все, кроме меня. «Ну ладно, сижу дальше, смотрю». Внезапно я увидел, как по линиям пентаграммы пошли зеленоватые сполохи. Точно такие же, как Енох и Моня. А это значит, что тут действительно не фокусы-покусы. В общем, они еще немного побормотали, и в центре стола, прямо внутри пентаграммы, появилась душа. Это была женщина, но понять, старая она или молодая, я не мог, так как она была слишком уж прозрачная. «Вера, Вера, ты здесь? Ответь!» Вдруг подал голос один из мужчин с невнятным вытянутым лицом и вялым подбородком. Вера посмотрела на него и передвинула деревянную стрелку. Я присмотрелся внимательнее. В центре пентаграммы была вырезана такая же доска, как я когда-то делал для Серафима Кузьмича. «Да, она здесь. Вера здесь», – зашелестели возбужденные шепотки вокруг. «Задавайте вопросы», – торопливо велел мужчина. «Как и договаривались, Юлия Павловна начинает». «Вера», – сказала Юлия Павловна и посмотрела на меня. «Здесь присутствует мальчик, Геннадий. Ты можешь с ним поговорить, чтобы убедиться, он видит духов или нет?» «Мальчик, значит? Ладно, запомню. И докажу тебе, девочка, что не такой я уж и мальчик. Ты еще из-за меня плакать будешь. Ишь ты, прям взрослый. Мальчик!» Пока я кипел от возмущения, чуть не пропустил самое интересное. Вера обвела всех глазами, остановила взгляд на мне и, вздохнув, опять взялась за стрелку. «Да!» «Вера сказала да!» Опять зашушукались эти люди. «Вера, задай ему вопрос голосом», — сказала Юлия Павловна. «А ты, Геннадий, не смотри на круг. Ты должен будешь ответить». «Хорошо», — я пожал плечами. «Как же мне все это надоело», — проворчал призрак Веры. «Ведь одно и то же». «Ну так сама задавай им формат», — ответил я. «Они же с такими, как ты, не умеют общаться, вот и пытаются в меру своего понимания». «Ты что, меня действительно видишь?» — заверещала Вера и замерцала, как Енох, когда он до предела взволнован. «Вижу», — пожал плечами я. «Задавай свой вопрос, а то же они от меня не отстанут». Все посмотрели на меня осуждающе. Похоже, они не верили, что я действительно разговариваю с Верой. «У меня к тебе будет большая просьба», — вдруг быстро заговорила Вера. «Слушай, я похоронена на старом кладбище, второй ряд, 44-е место. Они забыли положить мне в гроб медную монету. Положи на могилу монету, иначе я тут так и останусь. Я же не могу уйти». «А мне что за это будет?» Проворчал я, игнорируя недоумевающие взгляды окружающих. «Тащиться на кладбище, тем более на старое, такую даль, искать 44-е место, мне лень». «Прошу тебя!» Умоляюще протянула руки ко мне Вера, но, наткнувшись, словно на невидимую стену на границе пентаграммы, сердито зашипела. «Хм, любопытная методика. Может, и к Анфисе это было бы можно применить? И к тому призраку, что сидит на дизельной и врет мне, что он дух моего отца?» «Только кто ж ставил эту пентаграмму? У кого бы спросить? Фаулер же по-любому не расскажет. Черт, придется-таки вплотную заняться Юлией Павловной. Мальчиком она меня считает. Самой лет 25, но, во всяком случае, 30 точно нет. А на меня мальчик сказала». «Так ты сделаешь?» – жалобно протянула Вера. «Не могу я здесь больше». «Что мне за это будет?» – повторил я. «Клад! Я знаю, где клад!» – воскликнула она. «У моей тетки на улице Крестовоздвиженской дом 8. Квартира тоже 8. Под подоконником есть ниша. Туда она положила шкатулку с украшениями». «Уже лучше», — кивнул я. «А почему ты приходишь только по последним пятницам каждого месяца?» «Сил у меня мало», — прошелестела Вера все больше бледнее. «Так сделаешь, да?» «Если ты правду сказала, то да», — кивнул я. «Это правда». «Посмотрим», — вздохнул я и добавил. «Пиши им вопросы, мне озвучь. Надо закончить все это. Я уже спать хочу». «Вопрос такой. Как звали любимую собачку Стеллы Феликсовны? Ответ — Лёля». Вера погоняла стрелку по столу. «Повторите», — строго велел мне мужчина. Вера задала вопрос. «Как звали любимую собачку Стеллы Феликсовны? Ответ — Лёля». Послушно повторил я. Все ахнули. «Потрясающе!» Сверкая восторженными глазами, ахнула женщина. А вот Юлия Павловна промолчала, хотя тоже могла бы и ахнуть, хотя бы из вежливости. Они еще позадавали какие-то вопросы Вере, всякую чепуху. В основном спрашивали насчет всякой трансцендентальности, познания истины и прочей фигни. И, наконец, сеанс был закончен. Вера отпущена, народ начал потихоньку рассасываться. Я, вполне довольный, что мне дали положительное заключение, и Фаулер будет посрамлен, начал собираться домой. Спать хочу, просто смертельно. И тут меня окликнули. «Геннадий, извините, но мне очень нужно с вами поговорить». Невысокий мужчина в белоснежной рубашке и в черном сюртуке выжидающе смотрел на меня. «Говорите», — вздохнул я. «Давайте отойдем на балкон», — предложил он. Я пожал плечами, и мы вышли на свежий воздух. «Дело в том, что я наблюдал сейчас ваши спиритические способности и понял, что только вы можете нам помочь». «Но я ж помогаю», — поморщился я. «Ну не нравится мне быть Чипом и Дейлом, и все тут». «Это вы нашему обществу помогаете». Мужчина вытащил большой клетчатый платок и промокнул запревший лоб. «А я сейчас говорю о другой структуре». «Что у вас случилось?» «Дело в том, что совсем недавно мы обнаружили труп мужчины». «И что здесь такого?» «Не понял я». «Труп был на берегу реки Шайтанка, там, где широкий песчаный пляж», — пояснил мужчина. «И вокруг ни следов, ничего. Абсолютно ровный песок». «Кто-то замел следы граблями?» — предположил я. «Метлой?» «И на одежде мужчины ни одного опознавательного знака. Ни бирок, ни ярлычков, ничего. Помогите понять, кто это и как он там очутился».